17. После того, как Ходжес одевается, Джейни идет с ним по короткому коридору до лифта и провожает долгим поцелуем у кабины. «Я до сих пор не могу поверить, что все это случилось». «Конечно, случилось. Если ты правильно разыграешь свою партию, может повториться». Она всматривается в его лицо синими глазами. «Но никаких обещаний длительных отношений идет. В будущее не заглядываем. Живем сегодняшним днем». «В моем возрасте я так и живу». Подъезжает лифт, двери раскрываются, Ходжес заходит в кабину. «Оставайся на связи, ковбой». «Обязательно». Двери кабины начинают закрываться, он блокирует их рукой. «И помни, Буна, подруга». Она кивает с серьезным видом, но он замечает смешинки в ее глазах. «Для Джейни теперь нет ничего, кроме Буна». «Держи мобильник под рукой, и, думаю, будет не лишним занести 911 в режим быстрого набора». Он убирает руку. Она посылает ему воздушный поцелуй. Двери закрываются, прежде чем он успевает ответить тем же. Его автомобиль на прежнем месте, но предоплата, должно быть, закончилась раньше, чем наступило время бесплатной парковки. Поэтому под дворником штрафная квитанция. Ходжес открывает бардачок, кладет в него квитанцию, достает мобильник. Он дал Джейни совет, которому не следует сам. После выхода на пенсию вечно забывает про свою чертову Nokia. Да и модель у него доисторическая. По меркам мобильников. Нынче звонят ему редко, но в это утро три сообщения на голосовой почте. Все от Джерома. Второе и третье доставлены, соответственно, в 9:40 и 10:45 прошлого вечера. Нетерпеливый вопрос, где он и почему не перезванивает. Оба нормальным голосом Джерома. Первое, в 6:30 вечера, начинается захлебывающимся. «Масса Ходжес, где вы быть? Я должен с вами говорить». Тут голос становится серьезным. «Думаю, я знаю, как он это сделал. Как украл автомобиль. Перезвоните мне». Ходжес смотрит на часы и решает, что Джером, вероятно, еще не встал. Утро-то субботнее. Решает заехать к нему, но сначала заглянуть домой, чтобы забрать свои записи. Он включает радио, и Боб Сигер поет старый добрый рок-н-ролл. Ходжес подпевает. «Сняв с полки старые пластинки,